Некоторое время Оберт пристально вглядывался в лицо Игоря, будто ища на этой виртуальной копии подтверждение своим мыслям. Наконец отвел глаза и виновато произнес: «Прости, чё-то я гоню, похоже». «Без вопросов. Я тебя прекрасно понимаю. Ситуация-то дикая». А про себя решил, что с Николаем надо будет в скорейшем времени попрощаться. Эти его внезапные вспышки подозрительности до добра не доведут. А может, стоит рассказать ему правду? Дозированную. Настроен он вроде дружелюбно, может стать хорошим помощником, если мне от него не таиться. «Давай-ка лучше прогуляемся. Только не по городу, а где-нибудь, где нет запретов. Хочу кое-что проверить». «А заодно и тебя проверим, гусь лапчатый». «Что?» «На месте увидишь. Объяснять долго. Скажем, мне нужны мишени». «Ну, давай в песочницу. Там мобы слабые, само то для проверки. А это не навредит?» «На месте, Оберт. Что ты такой нервный?» Социальная составляющая игры Игоря волновала мало. А вот возможность заработка кредитов с последующей покупкой очков социального кредита даже очень. Если это окажется единственным способом убедить проклятого двойника на обратный обмен, придется пойти на фарм. Господи, даже звучит по-идиотски. А уже само действие убивать управляемых компьютером зверушек, чтобы заработать денег. Парк, где они появились, находился в черте города на окраине. По словам Оберта, он представлял из себя специальную зону для воскрешения погибших игроков, а также тех, кто находился в городе на момент выхода из игры. Спутники быстро прошли его насквозь, чуть-чуть побродили по улицам и вскоре оказались за крепостной стеной. «Ну, вот здесь можно». Николай обвел рукой окрестности, небольшую полянку, с одной стороны окруженную лесом, а с другой упирающуюся в камень стен. Пасторальный пейзаж портили мохнатые гусеницы размером с мужской локоть, бесцельно ползающие по поляне. Игорь гляделся и забраковал место. «А можно где-нибудь поукромнее местечко найти? Мы же сейчас у всего города на глазах». «Да кому ты нужен, нафиг? Нубы фармят детских мобов, даже смотреть никто не будет». «А мы нубы?» Слово было уже знакомым, значащее буквально начинающий. «Я-то точно. Говорю же, не зацепила игра. А вот ты, хрен знает, 22-й, но неопределяемый. И все же, давай отойдем». Сосед вздохнул с видом утомленного до крайней степени человека и потащил Игоря прочь с полянки. Минут 10 они шли через лес, очень культурный, фактически парк, а затем вышли к оврагу. «Эти подойдут?» Николай указал вниз, где по дну оврага бродили странные существа. Антропоморфные, но маленькие, по колено человеку. Все они были разных цветов, очень и очень ярких. Лица существ походили на гротескные человеческие, но не уродливые, а словно бы кукольные. «Точно, на детские игрушки». «А это кто?» Игорю почему-то не очень хотелось проверять свои умения на неопасных и по-своему симпатичных существах. «Тролли? Нубские мобы? Написано же, а?» «Ну ладно, давай пробовать». В первую очередь боярин взялся за пистолю, осмотрел массивное оружие со всех сторон и не нашел ни полки для пороха, ни запального фитиля. Сделав предположение, что создатели игры не особенно заморачивались с аутентичностью древнего оружия, навел его на одного из троллей, ярко-розового. Эргономика оружия была не на высоте. Кисть пришлось довольно неестественно выгнуть, поэтому после выстрела отдача подбросила руку сильно вверх, едва не вывихнув сустав. Вот тебе и десятка в стрельбе. Ну его нафиг такие игры. В позапрошлой жизни Игорь умел обращаться с огнестрелом. Уверенно попадал в мишень, пусть бы и не в самый центр, что из пистолета, что из винтовки. Умел, но не жаловал. Да и зачем бы? Он ведь обладал оружием куда более мощным и безотказным, чем стрелковое. Почему тогда промазал? Тут 5 шагов расстояние. Неудобное оружие или пятерка на навыки стрельбы? Игорь много чего прочитал об этих самых навыках, но понимал по-прежнему далеко не все. Вот в стрельбе у него 5 очков, а во владении мечом 11. Это значит, что его персонаж лучше умеет пользоваться клинком, чем пистолей. И насколько? Сколько нужно очков, чтобы попасть в мишень размером с большого плюшевого медведя? Он отбросил громоздкий огнестрел извлек из ножен клинок и спустился во враг. С невольной жалостью посмотрев на розового уродца, пронзил его экономным выпадом. Вскрикнув, существо испустило дух. Его товарищи, оскалив пасти, что выглядело скорее забавно, чем страшно, бросились на человека. Бред какой-то. Бывший наследник престола сражается с нарисованными монстриками. Мысль, впрочем, не помешала ему исправно рубить троллей, и вскоре овраг был от них очищен.